просила Бога и молила, и раны обмывала и поила, и раны обмывала и поила, делила плат свой белый на двоих, на кровь мою и влагу слез своих, делила плат свой белый на двоих, на кровь мою и влагу слез своих. Она мне псалмы пела и шептала, и плача пробужденья ожидала, и плача пробужденья ожидала, держа мечом сраженную в бою, в своих ладонях голову мою, держа мечом сраженную в бою, в своих ладонях голову мою. Забыв о ранах и о жажде мести, я ожил, вдруг услышав эти песни. Я ожил, вдруг услышав эти песни, и глаз ее небесных вспыхнул свет, и в них пропал ночей бессонных след. И глаз ее небесных вспыхнул свет, пропал ночей бессонных след. Я радость испытал под этим взглядом, но вдруг увидел меч, лежащий рядом, но вдруг увидел меч, лежащий рядом. Верни мои доспехи и коня, прости, и если сможешь, жди меня. Верни мои доспехи и коня, прости, и если сможешь, жди.